выдолбленные в самой толще скального монолита, который, собственно говоря, и являлся Руатхолдом. И хотя мальчик мог заблудиться там или попасть в завал, Джексон не думал об опасности. Правда, ни в памяти людей, ни в архивах Холда не сохранилось данных о случаях оседания руатанских пещер. Он превосходно ориентировался в этом лабиринте. Кто знает, однажды его исследования могут спасти Руат от другого захватчика вроде Фекса, его отца. Здесь у Джексона обычно случалась заминка. Отец, которого он никогда не видел, мать, умершая при родах, это они сделали его лордом Руата, хотя мать сама родилась в Холде Кром, а отец из Плоскогорья. Лишь Лесса, нынешняя госпожа Бенден Вейра, была последней законной наследницей руатанской линии. Правда, леди Гемма состояла в каком-то дальнем родстве с лордами Руата, но очень уж дальним. Тут существовало противоречие, неясное ему. Сейчас Джексон переменил потрепанное повседневное платье на прекрасный новый наряд. Штаны, рубаху, куртку из кожи, высокие башмаки до колен. Но даже они не спасут от чудовищного холода промежутка. Джексон содрогнулся от ужаса. «Кажется, что тебя подвесили в нигде, в никогда. Твое горло оледенело, внутренности смерзлись, и ты боишься лишь одного – не увидеть вновь света дня или хотя бы ночной тьмы, в зависимости от времени суток в том месте, куда направляешься». Однако Флесану он все же завидовал, хотя не было никакой гарантии, что его друг пройдет запечатление и станет всадником. Но Флесан жил в Вере, в Бенден-Вере. У него были мать и отец, и его окружали всадники, и... Лорд Джексон! Зов Лайтела донесся с большого внешнего двора Руатхолда, и мальчик бросился туда, вдруг испугавшись, что опекун улетит без него. «Всего лишь зеленое», — подумал Джексон с некоторым разочарованием. «Могли прислать как минимум коричневого для Лайтела, управляющего Руата, который раньше и сам был всадником». Затем Джексона охватило раскаяние. Лард, дракон Лайтела, погиб, и с ним умерла половина души человека. Мрачной тенью бродит он теперь среди живых, не в силах забыть свою потерю. Для него полет на чужом драконе, какого бы цвета он ни был, тяжелое испытание. Зеленый всадник добродушно усмехнулся, когда Джексон вскарабкался наверх, по передней ноге зверя. «Доброе утро, Джерлат!» — сказал юный лорд, порядком удивленный. С этим юношей он играл в нижних пещерах всего два оборота назад. Теперь прежний подросток превратился в настоящего всадника. «Зови его Драут!» «Лорд Джексон», — поправил Лайтел своего воспитанника. «Все в порядке, Джексон», — сказал Драут и затянул его на его талии предохранительный пояс. Джексон готов был утопиться. Лайтел сделал ему замечание в присутствии Драута. А сам он забыл о почтенном имени молодого всадника. Расстроенный, он не испытал ни трепета восторга при взлете, ни удовольствия от вида больших башен Руата, проваливающихся вниз, от созерцания долины, извилистой, словно гибкая шея дракона. Но пока они кругами поднимались вверх, Джексон, чтобы сохранить равновесие, прижал ладони к неожиданно мягкой коже зверя. Тепло огромного тела, казалось, успокоило его. Затем он увидел растянувшиеся в ряд крестьян на полях. Задрав головы, люди смотрели вверх, на дракона. Знают ли они, эти хвастливые мальчишки из Холда, что он, Джексон, лорд Руата, мчится на его спине? Джексон окончательно пришел в себя. Стать всадником. Несомненно, это самое прекрасное на свете. Джексона охватила жалость к Лайтелу. Он обладал этим счастьем и утратил его. Ему, наверное, так мучительно парить в небе на чужом драконе, если бы он мог помочь своему воспитателю. Лайтел был справедливым, и если он требовал, чтобы Джексон стал совершенством во всех отношениях, то лишь потому, что альтернативы не существовало. Джексон – лорд Холда Руат, большая честь, не меньшая, чем стать всадником. Раздумья Джаксама были внезапно прерваны. Дракон нырнул в промежуток.